Он решил сменить тему. «Каждый принёс что-то своё из съестного, да?» «Именно», — ответила ему Сихока. «Белл, в смысле Чиури, около 4 часов прислала нам письмо о том, что в 6 собираемся на станции Каэнзи и идём на вечеринку. Там было написано, что любая еда приветствуется, потому мы срочно взялись за дело». «А, так этот каджунский цыплёнок твой, Шока?» «Ага, что скажешь?» «Вкусно, даже очень. У вас не только сладости прекрасно получаются». «Хе-хе, это мне мама немного помогла», — смущенно пояснила Сихока. Вдруг Айома затолкала ей в рот тортилью ролл. «Ммм! А нечего вам двоим замыкаться от нас в своём мирке!» «Ничего мы не замыкались!» Хотелось возразить Харуюки, но его опередил смех Сатоми и её слова. «Почти сразу после Белл нам написала Сиха. Мол, я очень хочу пойти, поэтому вы обязательно идёте со мной!» «Ммм!» Всё ещё воюющая с тортильей роллом Сихока покраснела до ушей и заткнула Сатоми рот. Глядящая на это зрелище с выражением одновременно недоумения и умиления Руи вставила. «Может, не мне тому удивляться, но очень здорово, что так много людей удалось собрать всего за 2 часа. Пайл, тебе пришлось уйти из секции?» Поймав на себе взгляд Руи, так ему покачал головой. «Нет, вчера был чемпионат, так что сегодня мы отдыхаем. С завтрашнего дня снова тренировки». «О, тогда тебе сегодня нужно хорошенько выспаться, да? Участвуешь в 5-часовой битве с Инти?» «Разумеется. Вдруг даже от меня будет польза». Услышав ответ Такому, Харуюки машинально вклинился в разговор. «Извини, Таку. На самом деле было бы правильно отдать ясный клинок тебе и назначить тебя нападающим». «Эй, ну ты чего?» Такому вытаращил глаза и похлопал Харуюки по правому плечу. «Ты же не хуже меня знаешь, что невозможно за один вечер освоить усиливающее снаряжение, тем более чужое. И, кстати, почему именно мне? На битву придут представители 5 легионов, и я не собираюсь делать вид, что сильнее Кобальт, Манган или Декуриона». «Но ведь по чистому мастерству...» Харуюки начал было спорить, но проглотил конец фразы. «Циановый клинок Сиан Пайла – инкарнационная техника, поэтому Такому не пользуется этим оружием в обычных дуэлях. Пока у Такому нет постоянного меча, его в принципе невозможно сравнивать с аватарами-мечниками». «Да, мой аватар – не мечник», – тихо сказал Такому, словно читая мысли Харуюки. «Меня это всегда раздражало, но в последнее время я начал понимать, что в этом есть смысл. Первый шаг к силе – это полюбить своего аватара, да?» «Именно», – лаконично ответила Акира. Обладательница самого необычного аватара из всех собравшихся бёрстлинкеров отпила холодной воды из стакана и продолжила. «Правило одного потенциала распространяется только на численные характеристики. Оно не исключает различий в способностях, характерах, в склонностях и пристрастиях самих бёрстлинкеров, в сложности и специфичности способностей и спецприёмов, да и просто в красоте аватаров. Если бёрстлинкер недоволен своим аватаром, эта порча будет разъедать и его самого, и аватара. Зависть и ненависть постепенно толкают человека в плен тёмной стороны инкарнации». «Больно это слышать», — отозвалась Руи с таким лицом, словно слова и правда ранили её. «Я всегда считала эту разницу фатальным недостатком брейнбёрста как игры. Я надеялась, что SS-комплекты смогут загладить неровности, наставив игру и ускоренный мир на путь истинный, но абсолютно сбалансированный мир — ужасное неправильное место. Нужно научиться видеть в отличиях характер, и тогда твой аватар откликнется на твой зов. Если бы я поняла это раньше, многим бёрстлинкерам не пришлось бы страдать по моей вине». Харуюки вдруг заметил, что остальная восьмёрка притихла и внимательно смотрит на них. Рин, одевшая сегодня непривычную для неё юбку по колено, встала с подушки, сжала кулачки и заявила. «Мой брат, Эш-роллер вас ни в чём не обвиняет!» Она уже произносила похожие слова в субботу. 2 дня назад. Когда Руи, впервые пришедшая в дом Харуюки ради вступления в Нега Небулас, начала извиняться перед бёрстлинкерами за распространение паразитирующих ISS-комплектов, Рин закричала на Ашгрише. «На прошлом форева зацикливаться насинг!» Разница была в том, что теперь Рин решила добавить к словам своего брата свои собственные. «Мы все здесь понимаем, что вы старались не ради себя, а ради Авокадо и многих других бёрстлинкеров. Винить нужно общество исследования ускорения, создателей комплектов. Мы с братом оба любим дуэли и ждём возможности сразиться в них с Мажентой, чтобы праздновать победы и грустить о поражениях. Поэтому... Когда Рин растерялась и умолкла, на ее плечо нежно легла ладонь Фука, ее родителя. «Правильно. Нам нужно поскорее нападать обществу, Блэквайсу и заодно Белой Королеве, чтобы все могли как раньше наслаждаться дуэлями. Надеюсь, ты здесь тоже поэтому, безжалостная. Скажем так», — хладнокровно отозвалась Сэри, услышав свою кличку. «У меня Космос тоже личные счеты». «Серьезно?» — подумал Харуюки, но не нашел в себе смелости спросить вслух и лишь молча посмотрел в лицо Сэри. На секунду их взгляды встретились, но Харуюки так и не разглядел в глазах девушки настоящего смысла ее слов. Речь шла о счете по дуэлям как с Фука, или же Сэри имела в виду нечто другое? Тишину, полную вопросов, прорезал бесцеремонный возглас Ника. «Жрачка почти закончилась! Пора переходить к десерту! Ну, наконец-то!» — отозвалась Чиури, громко хлопая в ладоши. «Несите сюда все освободившиеся тарелки!» Накинув фартук, подруга детства ушла на кухню, и Харуюки побежал следом. «Я помогу помыть посуду! Сегодня вечеринка в твою честь, так что сиди в гостиной!» — отрезала Чиури. Почти в ту же секунду Такума схватил Харуюки за плечи. «Почетному гостю пора на почетное место!» Харуюки не мог спорить с железной хваткой натренированных рук. Он подошел к дивану, на котором недавно сидела Черноснежка, и покорно сел. Как и следовало ждать от собрания с таким количеством девушек, порядок на столах был наведен потрясающе быстро. Кто-то упаковывал остатки в контейнеры, кто-то перетаскивал посуду на кухню, кто-то мыл. Девушки легко разделили между собой обязанности. На самом деле на кухне Харуюки имелась встроенная посудомоечная машина, однако Момое, мать Чиури, так натренировала свою дочь, что она мыла посуду лучше любой машины. Напоследок Акера протерла обеденный стол, а Сихока – кофейный перед диваном, ликвидируя последние следы роскошного ужина. Впрочем, самое интересное было еще впереди. Из холодильника появилась большая коробка с тортом. Парт осторожно поставила его на обеденный стол под жадными взглядами остальных. «Это от нас, Парт!» — гордо вскинув голову, объявила Ника. «Набор тортов, патиссери, ла плаже!» Раздались дружные аплодисменты. «Или точнее, непроданные сегодняшние остатки!» На этот раз все дружно икнули, подыгрывая Ника. На самом деле, почти все собравшиеся прекрасно знали, что такого количества остатков в ла плаже не бывает. 15 человек уселись за стол и вооружились новыми блюдцами и вилками. Наконец настало время торжественно вскрыть печать и открыть коробку. Как только в глаза бросились кусочки разноцветных тортов, гостиная наполнилась ликованием. Тут были и просто бисквитные торты, и чизкейки, и манблан, гора подсахаренных каштанов, украшенная взбитыми сливками. И мильфей. Так во всем остальном мире называют торт Наполеон. Не было разве что шоколадных тортов. Наверняка из уважения к Сихоко и ее аллергии. Разумеется, все варианты выглядели очень аппетитно, но ярче всего сверкал самый популярный торт «Ла Плажа». Украшенный тремя крупными ягодами клубничный лабиринт, эти торты заканчивались к 3 часам дня, поэтому на вечеринку удалось принести всего один кусок. Харуюке казалось, что торт вот-вот загорится под пристальными взглядами бёрст-линкеров. Что ж, пусть Харуюке, как почетный гость, выбирает первым», — предложила Черноснежка, и остальные поддержали её кивками. «Можно? Ладно, с вашего позволения», — пробормотал Харуюки, протягивая правую руку. «Какого нужно быть уровня, чтобы в таких условиях уверенно присвоить себе лабиринт?» Задумался он, выбирая чизкейк в хлебной корзинке, обильно политый черничным соусом. «Я возьму этот. Кей». Парт натренированными движениями разрезала чизкейк и положила кусок на блюдце Харуюки. «Что ж, а дальше порядок будем определять вот так», — продолжила Черноснежка, неожиданно выбрасывая вперед правый кулак. Харуюки чуть было не выронил чизкейк. «Неужели дуэль?» Но когда он уже начал паниковать, Черноснежка выставила 2 пальца ножницами. «Без возражений», — поддакнула Фука. «Аналогично», — Акера кивнула. Нарастающее напряжение сбило Сэри. «Я у вас в Легионе не состою и пришла с пустыми руками. Мне можно участвовать? Мы не жадный Легион, и из-за такой мелочи прогонять тебя из-за стола не будем», — с улыбкой ответила Черноснежка. «Хорошо, я сыграю». Сэри тоже выставила вперед руку. Вновь воцарилась тишина, В воздухе плясали искры от столкновения 14 аур. «Начинаем!» Черноснежка высоко занесла руку. «Дзян Кен Пон!» Традиционная японская кричалка для камня-ножницы-бумага.